Глава 18. Сердце Стамбула. Хороший человек познается в торговле. Османская пословица. Стамбул — это живой организм. Душа города — мечети, его коронарная артерия — Босфор, а сердце — базары. В прошлом Стамбул был одним из конечных пунктов грандиозных торговых маршрутов, пути из Варяг в Греки и Великого Шелкового пути. В 2013 году китайский лидер Си Цзиньпин предложил проект по созданию нового шелкового пути, гигантской транспортной сети в Европе, Азии и Африке. Стамбул станет одной из его главных арен. История стамбульских базаров неотделима от истории и культуры торговли. Марко Поло начинает книгу о разнообразии мира с рассказа о том, как в 1250 году его отец и дядя привезли в Константинополь товары из Венеции. Склады семьи Поло в Галате были заполнены шелками и пряностями. Возможно, без этого капитала, который Марко потратил на путешествие, европейцы позже открыли бы путь в Восточную Азию. Города Ближнего Востока жили за счет торговли. Слава о местных рынках доходила до самых отдаленных уголков Старого Света. На стамбульских картинах Фауста Занара и Альберта Пассини изображены одни и те же пейзажи. Кофейни, мечети и хамамы — ориентиры для продавцов и покупателей. Улицы, по обе стороны которых находятся лавки, и площади, запруженные пестрой толпой. Чем больше было базаров, тем богаче считался город. В Каире в эпоху его расцвета насчитывалось 150 рынков, в Алеппо — 77, в Багдаде и Дамаске — около 50. Крупнейший городской базар именовался Касария, простой рынок — сук. Слово «базар» образовано от персидского «базор» — место для торговли. Славяне заимствовали его через тюркские языки. Перенос столицы из Рима на Босфор был обусловлен заинтересованностью Константина I в деньгах. Византия была перекрестком торговых путей и караванных дорог. Удачное географическое положение сыграло решающую роль в судьбе города. Тут издавна можно было купить товары из любой точки Айкумены, зерно и ткани из Египта, серебро из Испании, бирюзу из Персии, шелк из Китая, парфюмерию и финики из Аравии, специи из Индии, а также слоновую кость, павлиньи перья, меха, ковры, благовония, пурпур, ювелирные изделия, оружие и рабов. Ассортимент экзотических товаров, продававшихся в Стамбуле, был столь широк, что итальянский художник-ориенталист Джулио Розатти 1858-1917 годы создавал жанровые полотна, не посещая Восток. Живописцу привозили сувениры из османской столицы, и он использовал их в своих картинах. Красочные и достоверные работы Розатти приобретали дипломаты, коммерсанты и военные, знакомые с Востоком не понаслышке. Альберто Пассини, соотечественник Розатти, живший в Стамбуле с октября 1867 по июнь 1868 года, почти на каждой из 50 картин изображал торговцев рыбой, щербетом и арбузами. Они стали для живописца такой же неотъемлемой частью пейзажа, как деревья и мечети. В 1876 году Абдул-Азиз пригласил Пассини для выполнения нескольких заказов, но поездка была отменена из-за внезапной смерти султана. Больше Пассини не бывал на Востоке. Старому художнику до конца жизни не хватало дыма и запахов Галаты, прогулок по берегам Босфора и мусульманских женщин в ярких костюмах, которых он называл «говорящими цветами». Живя в османской столице, Пассини не раз видел, как туда приходили караваны и приплывали корабли с товарами. Падишахи активно развивали коммерческую инфраструктуру города. Например, Ахмед III закладывал новые верфи, а Абдул-Хамид II строил железные дороги. Стамбул менялся в соответствии с экономическими запросами его жителей и зарубежных купцов. На побережье появились фенеры, маяки. Самый известный — маяк Ахыркапы на мысе Сарайбурну. Прямая, соединяющая его с маяком Кадыкё-Инчибурну в азиатской части города, обозначает южную границу Стамбульского порта. Другим обязательным элементом рыночной инфраструктуры Стамбула были ханы — караван-сарай. Сегодня к старым ханам можно выйти, поднявшись по мощенной булыжником улице Чакмак-Чилар и пробившись сквозь сутолоку египетского рынка. У каждого из них есть свое название — Сюмбюллю-хан, Сагыр-хан и другие. Расположенные рядом с крупнейшим городским рынком Гранд-Базаром, ханы редко удостаиваются внимания туристов. Торговля в них велась еще задолго до завоевания Константинополя османами. Тогда на месте караван-сараев находились византийские постоялые дворы. Сегодня стамбульские ханы выполняют те же функции, что и несколько веков назад. Здесь продают, покупают, хранят и производят товары. Иногда османы использовали помещение караван-сараев для других нужд. Так, в 1567 году в Сагыр-хане была открыта первая в городе типография. Ее основатель, армянин Абгар Дпир, привез шрифты из Венеции, где ранее обучался печатному делу. В османскую эпоху мастерские при ханах изготавливали оружие и армейское снаряжение. Ремесленники объединялись в цехи, никто не имел права работать вне цеха и производить изделия, не предусмотренные цеховым уставом. Цехи строго контролировали своих членов, вплоть до того, что ткачам предписывалось использовать определенные виды ниток. Наряду с ремеслами государство регламентировало торговлю. Законы устанавливали количество лавок на каждом рынке, ассортимент и стоимость товаров. Стамбульские купцы и ремесленники с гордостью участвовали в торжественных мероприятиях. Во дворце Топкапы есть павильон парадов. Его видит каждый, кто проходит мимо парка Гюльхане по улице Алимдар. Из этого павильона султан наблюдал за праздничными шествиями мастеров и торговцев. Караван-сараи и прилегающие к ним лавки — это настоящие недра города. Спуститесь от Сулейманье к Аминюню, побродите по средневековым улицам вроде Исмитие и Чакмакчилар, и вы услышите постоянный шум, ощутите тесноту и давку. Жители данной части города еще с византийских времен страдают от нехватки свободного места. Поэтому старые дома в районе Сулейманье по высоте превосходят любые аналогичные постройки в Турции. Все ханы Стамбула похожи друг на друга. В караван-сарае обязательно есть внутренний двор с галереями по периметру и несколькими воротами. При необходимости хан превращался в крепость, ибо даже в городских условиях имущество надо охранять. Готье описывает посещение Йылдыз-хана на улице Бастан. Он располагался возле площади Чемберлитаж и напоминал казарму. Каждый жилец имел право держать в конюшне лошадь или верблюда. Интересно, что сериал «Великолепный век» снимался в караван-сарае Ташхан на улице Фетхибея, недалеко от мечети Лалили. Его построили в XVIII веке над подземной византийской цистерной, напоминающей Ерибатан-Сарничи. Изначально Ташхан облюбовали кавалеристы, сипахи. Это произошло после того, как им было дозволено заниматься ремеслами и торговлей. Тогда караван-сарай назывался Сипахи-хан. Другие названия — Катырджилар-хан и Куручешме-хан — указывают на протекавший тут ручей. Горожане брали из него воду, пока не случилось землетрясение, известное как «Малый конец света» 1509 года. С тех пор цистерна и хан пребывали в полуразрушенном состоянии, но в 1986 году стамбулец Кемаль Оджак вложил деньги в их ремонт. Спустя 5 лет в цистерне открылся ресторан «Ташан Аркад». Под ее древними сводами снимали сцены «Великолепного века», которые по сценарию имели место во дворце Топкапы. Ханы, маяки и прочие элементы торговой инфраструктуры были призваны обслуживать ее ключевое звено – базары. В Стамбуле они повсюду, и рядом с великолепными мечетями, и в беднейших кварталах. Рынки сообщаются между собой переулками, пассажами и прочими коммерческими артериями. Весь Стамбул – один гигантский базар, где продается абсолютно все – от бублика до антиквариата. Помимо купли-продажи, на суках происходили зрелищные события. Например, в 1876 году султан Абдул-Азиз опроверг слухи о пустой государственной казне, выставив на рынке специи, мешки с золотом. Одни стамбульские базары работают на месте рыночных площадей Константинополя, другие безвозвратно исчезли. Так, возле мечети Нурасманье действовал главный невольничий рынок порты Авред-базар. Женский базар, где покупали наложниц для султанского гарема. Среди них была и Роксолана, будущая супруга Сулеймана I. Авред-базар действовал до середины XVIII века. Потом работорговля приобрела скрытный характер, но не угасла. Джейн Эйр, героиня романа Шарлотты Бронте, возмущается. «Сделайте милость, отправляйтесь немедленно на базар Стамбула и употребите деньги, которые вам не удалось здесь истратить, на приобретение рабынь оптом и в розницу». Действие романа происходит в XIX веке. Марк Твен, посетивший османскую столицу в 1867 году, отмечает, что черкесы и грузины по-прежнему продавали своих дочерей, но невольничьи рынки, где девушек осматривали, будто лошадей на ярмарке, прекратили свое существование. Теперь сделки совершались тайно, и цены на живой товар были высоки. Марк Твен в книге «Простаки за границей» передает атмосферу рыночных улиц и площадей Стамбула, сохранившуюся до наших дней. Здешние лавки — обычные закутки, чуланчики и полуподвальные каморки. Продавцы сидят, скрестив ноги, курят трубки, что-то мастерят и чем-то торгуют. Оборванцы погоняют ослов, носильщики тащат на спине ящики с товаром, разносчики вопят, как одержимые, расхваливая свои яства — виноград, горячую кукурузу, тыквенные семечки. Под ногами уснующей толпы безмятежно спят собаки, а в самой толпе бесшумно проплывают стайки турчанок, закутанных с головы до пят в ниспадающие мягкими складками покрывало. Самые большие стамбульские базары крытые. Они представляют собой настоящие городские кварталы с домами, улицами и магазинами, дуканами. Передняя часть дукана, соединенная с проходами рынка испокон веков, играет роль торгового павильона. Она относится к инфраструктуре сука, и в османскую эпоху с нее не взималась арендная плата. Купец платил только за вторую часть дукана, небольшой склад, где хранились товары на пару дней. Пространство над всеми магазинами, складами и улицами объединено сводчатым потолком, который защищает от непогоды и обеспечивает безопасность. Такие торговые кварталы возникали в результате запланированного строительства. Места для них выбирали очень тщательно, проектированием занимались лучшие архитекторы. Прародителями огромных крытых рынков считаются бедестаны – массивные каменные сооружения с железными решетками. На ночь их тяжелые ворота закрывали, а торговцы платили многочисленным сторожам. Отсюда возникла пословица «На бедестане товар не пропадет». Главным суком Стамбула является Большой базар, Гранд-базар или Капалы-Чарши. От турецкого крытый рынок. Его строительство началось на месте центрального рынка Константинополя в 1453 году при Мехмеде II. Поэтому герои романа Павла Загребельного «Роксолана» подъезжают к Гранд-базару, такому же старому, как и сам город, неистребимому, вечному, бессмертному. Фатих, однако, руководствовался не лирическими мотивами, но практическими соображениями. Он хотел упорядочить коммерческую деятельность в столице. Султан приказал воздвигнуть бедестан, возле которого моментально возник базар. Он раскинулся от мечети Баязид до Нур-Османие. В центре сука до сих пор стоит старый бедестан. Вокруг него и разрастался знаменитый стамбульский рынок. Бедестан был закончен к 1460 году, и к тому времени торговля на Капалы-Чарши уже кипела. В 1545 году Сулейман I распорядился построить второй бедестан, получивший название Сандалового. Он также известен как Новый или Малый. На Сандаловый бедестан переместилась торговля тканями и одеждой, а на старом отныне продавали предметы роскоши и рабов. Оба здания были изолированы друг от друга, но между ними быстро появились своеобразные улицы из лавок, они создали дорогу от одного крытого рынка к другому. Капалы-Чарши принял свой нынешний облик в начале 17 века. Тогда на его территории насчитывалось 67 улиц и общественные места, включая площади, мечети, фонтаны и даже кладбище. Здесь же открылись старейший в Стамбуле ресторан «Хавузлу» и первая городская кофейня «Шарк-Кавыси». Оба заведения работают более 500 лет и считаются ровесниками Гранд-базара. Изначально Великий Стамбульский рынок представлял собой длинные и широкие коридоры под высокими арками, расписанными цветами и фруктами. Цвет проникал в полутемное помещение сквозь отверстия в крыше. По свидетельству французского путешественника XVI века Себастьяна Мориса, Капалы-Чарши напоминает подземный город, кипящий хлопотливым населением многих тысяч людей, которые шумят, покупают и продают в холодном полусвете сумерек. Зимой стамбульцы заходили на рынок, чтобы спрятаться от ветра, летом, чтобы насладиться прохладой. Именно об этом пишет выдающийся турецкий поэт Орхан Вели, 1914-1950 годы. «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул, прохладу Капалы-Чарши вдыхаю». У европейцев Капалы-Чарши ассоциировался в первую очередь с бедестанами. В книге Загребельного великий визирь Ибрагим Паша подъезжает к Гранд-базару, и это место представляется читателям в высшей степени загадочным. За узкими улочками, кучами мусора и потоками нечистот прячется целый город. Загребельный изображает рынок как отдельный мир, живущий по своим таинственным законам. Он гудит, словно исполинская морская раковина, ибо звукам некуда вырваться. Для Бедестана нет ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, ни росы, ни зноя, ни зимы, ни лета. Есть только полумрак, блеск, чары, грезы, запахи мускуса, откош, сладковатый дух ковров, пьянящие ароматы ладана, перца, гвоздики, имбиря, смолы, амбры. Морис рассказывает, что на Бедестане торговали решительно всем. Благовониями и драгоценностями, тканями и обувью, булатными клинками и старинными рукописями. По свидетельству леди Монтегю, старый Бедестан — это квартал ювелиров, где от обилия бриллиантов слепило глаза. Британский историк Чарльз Фицрой называет Гранд-Базар городом в миниатюре и пещерой Аладдина, полный сокровищ. Парчу и бархат привозили из Бурсы, ковры из Анатолии и Персии, шелк из Китая, шали и кашемир из Индии, кованые изделия из Боснии и Масула, меха и янтарь из северных стран, ловчих птиц из московского государства. Из Западной Европы поставляли зеркала, часы, элегантные дамские шляпки и французские духи. Великолепие Гранд-Базара увековечено в стамбульской пословице. Если вы не найдете на Капалат-Чарши нужной вам вещи, значит, в мире ее вообще не существует. В 1704 году при Ахмеде III на территории старого Бедестана был устроен базар оружейников, предназначенный для торговли дорогими вещами и антиквариатом. Поэтому его прозвали базаром редкостей. Предание гласит, что в конце 15 века Баязид II, озабоченный судьбой городских бедняков, разрешил им продавать на Капалы-Чарши всякий хлам. Вскоре бедняки разбогатели. По слухам, сама Хюрем покупала у них кости гиен, из которых варила любовное зелье, чтобы приворожить Сулеймана I. С тех пор антиквары и старьевщики Гранд-Базара каждое утро собирались на общий намаз и добрым словом поминали своего благодетеля Баязида. Эта традиция отчасти сохранилась до наших дней. В османскую эпоху торговцы относились к ней очень трепетно. Того, кто уклонялся от молитвы, исключали из гильдии. На базаре редкостей запрещалось курить, ибо эта часть Бедестана составляла гордость османов. Золото из Египта, алмазы из Голконды, бирюза из Персии и Сингапура, рубины, жемчуг, кораллы, изделия из слоновой кости, изысканные ювелирные украшения вспыхивали в скупых лучах солнца, мерцали и переливались, поражая западных путешественников. «Неисчислимы сокровища, заключенные в базаре оружейников», — пишет очарованный Готье. Продавцы уверяли, что их дамасские сабли из числа тех, которыми султан Салах ад-Дин на лету разрубал пуховые подушки. На клинках заколдованных мечей были начертаны слова молитвы, на их тупой стороне имелись зарубки по числу убитых врагов. На стенах висели ятаганы, способные проколоть толстый панцирь, словно лист бумаги. Старинные бердыши, возможно, некогда принадлежали Тамерлану или Чингисхану, и одним махом разбивали шлем и череп противника. Этот живописно свирепый арсенал раскидывался перед взором изумленных покупателей, и весь базар сверкал, когда луч солнца падал на горы золота, серебра, стали, сапфировых звезд и бриллиантовых лун. Пожалуй, единственным иностранцем, не поддавшимся очарованию Капалы-Чарши, стал Марк Твен. Но даже в его саркастичном описании Гранд-Базара можно заметить тщательно скрываемое удивление. Твен называет стамбульский рынок гигантским ульем, полным жизни, движения, кипучей деятельности, грязи, нищих, ослов, вопящих торговцев и дервишей, где нет лишь одного — вещи, которая не издавала бы зловоние. Главный сук османского Стамбула был настоящим бизнес-центром, где проходили финансовые операции, аукционы. Инфраструктура Капалы-Чарши включала в себя банки, конторы менял и ростовщиков, а также биржу. Кроме того, до XIX века здесь находилась основная площадка евразийской работорговли. Эта часть рынка называлась Ясыр-Базар. Армянский путешественник Симеон Лехаци 1584-1639 годы рассказывает об увиденном им живом товаре, мужчинах, женщинах, детях, стариках. Покупатели ощупывали девушек с головы до головы, пытаясь найти язвы, раны и следы болезней. Понравившихся рабынь увозили, навсегда разлучая их с родителями, братьями и сестрами. Гранд-Базар видел многое. Он не раз страдал от пожаров и землетрясений, но неизменно достраивался и расширялся. В 1890 году на его территории размером более 30 гектаров насчитывалось 2 бедистана, 4500 лавок, 2000 гостевых комнат для купцов, 19 фонтанов, 13 ханов, 10 медресе и несколько хамамов. В 1927 году исторические названия некоторых улиц Капалы-Чарши получили официальное закрепление. Так на городской карте появились улица Колпачников, улица Кальянщиков и другие. Постепенно Капалы-Чарши превратился в архитектурный комплекс площадью 31 тысяча квадратных метров, расположенный между двумя имперскими мечетями Баязид и Нурасмания, которые дали имена двум главным воротам рынка, всего их 18. Центральные ворота Нурасмания находятся слева от одноименной мечети и украшены надписью «Бог милует того, кто посвящает себя торговле». Подобно бурной реке, Гранд-Базар давно выплеснулся за пределы бедистанов и затопил окрестности. В наши дни торговые ряды работают также за исторической территорией рынка. На Капалы-Чарши, в отличие от многих небольших городов, 61 улица. Ежедневно на рынок приходит до 500 000 человек. В 2014 году Гранд-Базар занял первое место в мировом рейтинге самых посещаемых туристических мест. За год его посетили более 91 миллиона иностранцев, и это не считая турок. Сегодня Капалы-Чарши является одним из самых интересных публичных объектов в мире, где, к тому же, можно заблудиться. Для удобства продавцов и покупателей он условно разделен на 6 основных частей. Ювелирными украшениями торгуют вдоль улицы Колпачников, золотом на ювелирном рынке, кожаными аксессуарами на улице Полировщиков и так далее. Кроме того, на Гранд-Базаре много посуды, текстиля, сувениров. Ассортимент товаров поистине огромный, и при желании здесь можно найти практически любую вещь. Недалеко от ворот Баязид, второго главного входа Капалы-Чарши, находится старейшее учебное заведение Стамбула и Турции – Стамбульский университет, учрежденный Мехмедом II. С университетом связано возникновение рынка Сахафлар, единственного книжного базара Стамбула. Его история начинается в XV веке, когда возле площади Баязид продавали учебники для студентов. Бумагу доставляли французские купцы. Продав ее, они увозили в Европу козью пряжу, из которой делали парики для европейской аристократии. Стамбульские книготорговцы были известны своей скаридностью, поэтому о жадном человеке до сих пор говорят, он хуже продавца подержанных книг. Постепенно Сахафлар приобрел популярность среди столичной интеллигенции. В XIX веке рынок перенесли на нынешнее место в переулок Сахафлар, Бедестени, между мечетью Баязид и стенами Гранд-Базара. Многие стамбульцы не подозревают о существовании Сахафлара, поэтому он является одним из секретных мест города, которое известно ограниченному числу людей. Памук причисляет Сахафлар к достопримечательностям площади Баязид и с грустью вспоминает, как показывал своей возлюбленной этот старинный рынок, где пожилые продавцы грелись у газовых и электрических печек. С тех пор многое изменилось, но атмосфера базара остается прежней. Как и несколько веков назад, здесь покупают, продают и обменивают книги, разглядывают географические карты и копии османских миниатюр, перебирают пожелтевшие открытки с видами Стамбула и Босфора. Посещение Сахафлара – еще один шанс убедиться в реальности давно минувших событий, прикоснуться к истории и дотронуться до ее материальных свидетельств. Вторым по размерам стамбульским базаром после Капалы-Чарши является Мысыр-Чаршысы – египетский рынок или рынок специй в Эминюню. По легенде, в 17 веке Турхан Хатидже Султан, мать Мехмеда IV, возвела около новой мечети медресе. Решив проверить, как идут занятия, она прибыла в медресе и услышала, что ученики сетуют по поводу отсутствия развлечений в Эминюню. Разгневанная Турхан велела разрушить медресе и построить на его месте базар. Строительство велось на пошлины, уплачиваемые каирскими купцами. Они торговали пряностями, и рынок получил название египетского. По другой версии, на Мысыр-Чаршысы продавали индийские специи, которые привозили в Стамбул через Египет. Ежегодно в город приходили корабли из Александрии, груженные пряностями. В отличие от Гранд-Базара, на египетском рынке сложно потеряться. Он по форме напоминает букву «Л». Здесь лучший в Стамбуле выбор специй, кофе, чая, меда, варенья, масел, благовоний и сыров. Фицрой рассказывает, как местные лавочники рекламировали свой товар. По их словам, хна преображала ногти, мыло творило чудеса с кожей, алоэ наполняло благоуханием кофейные чашки, а постилки делали поцелуи ароматными. Египетский базар также включает в себя цветочные и птичьи рынки. На берегах Босфора любят певчих птиц. Их держат в кофейнях, парикмахерских и прочих заведениях. Оба базара работают не одно столетие и интегрированы в систему городских традиций. В османскую эпоху стамбульцы покупали, например, канарейку и выпускали ее на свободу, дабы облегчить душу или частично искупить грехи. Сегодня на птичьем рынке продают или отдают в добрые руки самую разную живность – от щенков и кроликов до пауков и пиявок. Мысыр Чаршысы не имеет границы, отделяющей его от Капалы Чарши. Оба базара соединяет рынок Сурури, подобно тому, как Босфор соединяет Мраморное море с Черным. Созданный в 1664 году Сурури знаменит оливками, сухофруктами, орехами и лукумом. Аналогичные лакомства имеются на рынке специй, поэтому трудно понять, где заканчивается он и начинается Сурури. Невозможно рассказать обо всех базарах Стамбула. У этого многоликого города есть все, на любой вкус и кошелек. Многие товары традиционны для турок, ведь они ежедневно пользуются джезвами, резными шкатулками и прочими аутентичными вещами. Если европеец, американец или азиат курит кальян, сидя на оттаманке и попивая чай из стаканчика бардака, то он отдыхает в восточном ресторане. Турки же, наряду с другими жителями Ближнего Востока, расслабляются так у себя дома, подобно своим далеким предкам. Иностранцы охотно увозят с берегов Босфора сувениры, ибо хотят запомнить поездку и сделать подарки друзьям. Базары — это сердце Стамбула. Проталкивают товары, будто кровь в дальние страны. Список оригинальных и полезных предметов отнюдь не ограничивается коврами. Изящные латунные и медные изделия, вазы, рюмки, кофейные сервизы и прочее надо выбирать на рынке Бакырджилар в районе Баязид. Они продаются на любом городском суке, но теряются среди тканей и сладостей, в то время как на Бакырджиларе лучше всего видна холодная красота металла и его завораживающая османская сила. За декоративными предметами отправляйтесь на базар мусульманских сувениров у мечети Эйюб-Султан, где продается множество симпатичных мелочей, от резных деревянных тростей до игрушек с гербом Османской династии. Оттаманский и левантийский антиквариат, православные иконы и русское серебро, привезенные в Стамбул белыми мигрантами, есть в Атласном пассаже на улице Истикляль и на блошиных рынках Далабдере и Чукурджума в Биуглу, Ферикёй в Шишли и Хор-Хор в Аксарае. На базаре в Малтепе деньги и вовсе не нужны. Посетители обмениваются товарами. Каждый ориентальный предмет, продающийся на стамбульских базарах, имеет свою историю. Так туфли с загнутыми носами символизировали высокий статус их обладателя. В них следовало шагать степенно и величаво, дабы не споткнуться. Вельможи несли себя, вызывая страх и уважение подданных. Суета признавалась уделом простолюдинов. Кроме того, обувь имела мягкую подошву и позволяла ступать неслышно. Это нравилось и придворным интриганам, подслушивающим чужие разговоры. Османы заимствовали туфли у арабов, арабы — у индийских буддистов. По канонам буддизма нельзя причинять вред живым существам. Загнутые носы раздвигали траву, благодаря чему насекомые успевали скрыться и не быть раздавленными человеком. Не менее примечателен и другой сувенир — феска. Казалось бы, исконно турецкая шапочка. Слово «феска» образовано от названия города Фес. Марокканцы, единственные в Северной Африке, не покорились Османской империи. На первый взгляд, подчинить Марокко было нетрудно. В отличие от порта, оно не имело сильной армии. Однако магрибинский орех оказался не по зубам даже победоносному Сулейману I. В 1553 году султан вторгся в Марокко, но потерпел досадное поражение. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением берберов и сефардов, османы отступили и более не пытались завоевать эти труднодоступные и отдаленные от Стамбула земли. Сегодня марокканцы говорят, что феска — единственное, что удалось взять у них туркам. Феска — универсальный символ Ближнего Востока, содержащий отсылку к его османскому и византийскому наследию. Этот головной убор, именуемый «римской шапкой», был популярен в Византии еще в период раннего Средневековья, и мода на него сохранялась в Средиземноморье на протяжении веков. На эту моду не влияло ни возникновение и исчезновение государственных образований на осколках Рима, ни расцвет и угасание локальных культур. В Италии эпохи Ренессанса, когда все греческое и римское стало модным, широкое распространение получил красный фетровый колпак конической формы. В XVIII-XX веках фескообразные головные уборы носили интеллектуалы, в том числе немецкий математик Карл Гаусс и русский философ Алексей Лосев. Шапочку мастера с буквой «М» Булгаков срисовал именно у Лосева. Итак, главный стереотип, который преследует феску, — ее мнимая турецкость. Феска стала общеосманским головным убором благодаря Махмуду II. В 1829 году султан издал указ, регламентировавший форму чиновников. Наряду с фесками вместо тюрбанов вводились мундиры, брюки и сапоги европейского образца. Взамен халатов, шаровар и туфель с загнутыми носами. Сперва Махмуд хотел утвердить в качестве головного убора треуголку, но визири отговорили его, связав треуголку с символикой христианской Троицы. Затем, по легенде, падишаху понравились яркие фески на головах у греков, и он сделал эту шапочку обязательной для госслужащих и офицеров. Так в массовом сознании феска из греческого предмета одежды превратилась в турецкий. На Востоке головной убор указывал на вероисповедание и статус хозяина. В 1453 году Мехмед II установил правила, по которым османские чиновники должны были выделять своими облачениями, и с тех пор их одеяния не менялись. Вплоть до 1826 года важные сановники носили разноцветные челмы, а улемы — белоснежные тюрбаны. Каждому придворному полагался тюрбан определенного типа. Поэтому, когда тюрбаны запретили и национальным головным убором объявили феску, старые турки решили, что наступил конец света. Реакция подданных нисколько не смутила султана. Махмуд II понимал, что между его империей и европейскими державами лежит пропасть. Менталитеты и поведение османов настолько отличались от западных аналогов, что Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, рассуждая о терпимости американцев, писал: «Даже если бы муфтий Константинополя послал к нам миссионера проповедовать магометанство, то у нас он нашел бы кафедру к своим услугам». Планируя реформу одежды, Махмуд стремился ликвидировать хотя бы визуальное различие между просвещенным Западом и варварским Востоком, которое в XIX веке мешало европейцам всерьез воспринимать Османскую империю. Феска превратилась в главный символ обновленной порты. В 1925 году грянула шляпная революция, и Ататюрк запретил фески. Реформа Гази подрывала фундамент прежней жизни. Ведь головной убор обязателен для мусульман, но не должен иметь полей, иначе мусульманину не удастся коснуться лбом земли во время намаза. Отсылка к этим событиям содержится в сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Планету маленького принца разглядел в телескоп турецкий астроном. Он объявил о своем открытии на международном конгрессе, но ученый был одет на турецкий лад, и ему никто не поверил. К счастью, турецкий диктатор под страхом смерти обязал подданных облачиться в европейские одежды. Астроном повторил свое сообщение уже в новом костюме, и на сей раз его доклад получил всеобщее признание. В Первую мировую войну Германия снабжала порту амуницией, и в Стамбул привозили особые штальхельмы, каски, без загнутых краев, характерных для классической модели. Османы приняли феску лишь потому, что она не мешала молиться. В Стамбуле даже родилось поверье, будто Аллах может взяться за кисточку фески и поднять правоверного на небо. Шляпа же фактически сводила намаз на нет. Придя к власти, Ататюрк столкнулся с той же проблемой, что и Махмуд II. Европейские державы не собирались считаться с ослабевшим турецким государством, которому поражение в Первой мировой войне едва не стоило жизни. Османская империя уже не была для европейцев загадочной и экзотичной, она раздражала их самим фактом своего существования. Иными словами, за феской, популярным турецким сувениром, кроется увлекательная история, изобилующая преданиями и реальными событиями. Аналогичным образом дело обстоит с иными предметами, которые можно привезти из Стамбула, будь то дорогой ковер или банка маслин. Благодаря постоянному товарообороту Стамбул интересен как с культурно-исторической, так и с гастрономической точки зрения. На берегах Босфора издавна сочетаются блюда различных национальных кухонь. Кулинария ничуть не менее волнующая тема, чем тонкости византийской дипломатии, взятие османами Константинополя или гаремные интриги Топкапы.